Много-много лет назад по земле бродили, ползали, бегали и прыгали огромные чудовища – динозавры. Некоторые ростом с трехэтажный дом, а вида самого зверского. Кто с рогами, кто с шипами, с когтями, с клыками, а ревели как? Ужас! Хорошо, что человека тогда не было, а то бы сразу умер от страха. Жилось этим громадинам привольно, сытно. Погода в те далекие времена стояла жаркая, влажная. Чуть ли не вся земля была покрыта густыми тропическими лесами. Травоядным динозаврам еды хватало, да и хищным тоже. Разные были эти древние чудища, но называют их теперь одним словом – пресмыкающиеся. Вот какое длинное слово, как хвост у ящерицы. Кстати, тех страшилищ еще называют ящерами. Были среди них и летающие ящеры. Ну так вот, жили себе ящеры, не тужили, откладывали яйца, совсем как птицы. Размножались потихоньку. Да вдруг случилось что-то с погодой. То ли мороз ударил, то ли засуха. Да не на год, а на тысячи лет. Травы становилось все меньше. Кое-где зелень совсем исчезла. И гигантские ящеры тоже стали исчезать, пока их совсем не стало. А вместо них остались те, что поменьше – ящерицы, змеи, крокодилы и, конечно, черепахи. Всех их теперь называют пресмыкающимися. А летающие ящеры обросли перьями, не сразу, конечно, постепенно, и стали настоящими птицами. Трудновато, конечно, найти сходство между бывшими родственниками птицей и черепахой. А все-таки оно есть. И птицы, и пресмыкающиеся, чтобы вывести детенышей, откладывают яйца, да-да. Так же, как и их древний предок, громадный ящер. Только птицы кладут яички в гнезда, а черепахи и крокодилы складывают их в ямку и засыпают землей. Закопает, к примеру, черепаха все отложенные яйца в землю и отправляется во свояси. А через месяц из яичек маленькие черепашата появятся, вылезут на поверхность и начнут свою черепашью жизнь. Вот жила когда-то на свете одна черепаха, ползала себе потихоньку, как все черепахи, травку да листочки щипала, никого не трогала. Встретился ей как-то заяц. Привет, бабушка. Привет, зайчик. Только я совсем не бабушка. Да ну. Конечно, я еще совсем молодая черепаха. Вот ж не скажешь. Это почему? Да ты ж еле ноги передвигаешь, ну прям как древняя старушка. А куда мне торопиться? За мной ведь никто не гонится. Да уж, у тебя он какой панцирь крепкий. Всех врагов тебя защищает. И правда, мой панцирь ни зубом, ни когтем не возьмешь. Да. Чуть зверь какой, голову и лапы под панцирь спрячу. Попробуй меня достать. Хоть кусай его, хоть царапай, ничего моему панцирю не сделается. Да. Да, повезло черепашьему семейству. Не бегать, не прятаться ни от кого не надо. Есть у черепахи надежный, крепкий дом, панцирь. Вот уж кто может сказать: мой дом, моя крепость. Правда, носить на себе такой домик тяжеловато, поэтому и ходит черепаха не спеша. Попробуй, побегай в таких доспехах. Черепаха — зверь мирный, никого не обижает, но и себя в обиду не даст. Однажды молодой зайчишка, сосед черепахи, решил над ней посмеяться. Послушай, тетушка черепаха, ты, говорят, среди всех зверей чемпион. Я? Да, Самый настоящий. Интересно, чем это я прославилась? А тем, что ты самый медленный зверь на свете. Самый медленный? Ага. Так и говорят, ползет как черепаха. Ну ладно, пусть так. Ага. А кто же самый быстрый? Ну, конечно, я. Заяц. Ну, кто же еще? Ишь ты! Что такое? Ты что, не веришь? Ну, не знаю. Вот те раз не знаю. Да я как припущу, меня никто не догонит. Это же всякий знает. Недаром говорится, несется, как заяц. Вот, смотри, смотри, пока ты своими ножонками один шаг сделаешь, я уже вон до того куста добегу. А пока ты второй шажок одолеешь, я уже обратно вернусь. Смотри! Опля! Рванулся заяц с места, только камешки из-под ног брызнули и понесся стрелой.